Глава 36. 21 октября 1721 года. Спустя две ночи после своего возвращения воскресным утром, Диего все еще чувствовал, что сеньорита Бельмонта ускользает из его рук. Несмотря на то, что утром у нее спала температура и пульс стал более стабильным, доктор Эвариста не возлагал больших надежд на ее выздоровление. Диего проводил рядом с ней все время, изредка выходя из спальни, и беспокоясь в равной мере за нее и за брата. Со времени отъезда Габриэля в Эль-Эскориал от него не было вестей. В результате утром за завтраком Альфредо даже вызвался поехать за ним туда. Матушка и дон Энрике не переставали сплетничать по поводу сложившейся ситуации, как два любопытных призрака, которые не понимают, что значит, когда у тебя сердце не на месте. Матушка со временем стала проявлять все больше беспокойства о состоянии сеньориты Бельмонте, и поскольку ничего не могла сделать для своего второго сына, по крайней мере, интересовалась ее самочувствием. «Она всегда была такой», — подумал Диего накануне. «Женщиной, не терпящей перемен, но с золотым сердцем». У нее год ушел на споры с мужем, прежде чем она смогла принять Габриэля. В конце концов, то, чего не смогла добиться супружеская любовь, сделал сам Габриэль, когда бросился к ее юбке и назвал ее матушкой. Сеньорита Бельмонте начинало происходить то же самое, и он это знал. Альфредо, Франциско и матушка, которые тогда поддержали это глупое пари с доном Энрике, по-видимому, начали чувствовать свою вину в произошедшем. Кроме того, герцогиня расспрашивала Симона Кассону и сеньора Илькису про Клару Бельмонте. После первой ночи, видя, что та может умереть, матушка взяла инициативу в свои руки и сказала доктору Эвариста, что он должен оставаться в имении днем и ночью. «Сделайте все возможное, чтобы спасти ее. Мы будем вам благодарны». Это вовсе не означало, что она бы одобрила, если бы сын решил просить руки собственной кухарки. На самом деле он прекрасно понимал, что при любом удобном случае она сделает все возможное, чтобы этого избежать, и не мог не признать, что мотивов у нее было предостаточно. Они оба осознавали, что мадридская аристократия всегда будет видеть в ней кухарку, которой она когда-то была. По иронии судьбы, если предположить, что он в свое время женился бы на ней, как на дочери врача, то двор воспринял бы этот брак как в высшей степени выгодный для семьи Бельмонте, но в конце концов принял бы ее как герцогиню. Со временем ближайшие друзья, узнав о ее увлечении приготовлением пищи, восприняли бы это как причуду, как неизбежное наследие сословия, из которого она происходила. Но теперь, поскольку она успела поработать кухаркой в имении, этот возможный брак превратился бы из выгодного в скандальный и, конечно же, оказался бы для них социальным самоубийством. Никакой представитель знати, а особенно из грандов, не захотел бы иметь дело с герцогиней, стоявшей в прошлом у печи, и уж тем более причислять ее к своим друзьям. Несмотря на это, он, знавшись, что значит любить всей душой и какую радость это принесет, не мог лишить себя возможности снова стать счастливым. Поэтому у него не дрогнула бы рука, даже если бы весь высший свет этого не принял. 10 лет назад он потерял Альбу, и только за этот год ее тень стала постепенно рассеиваться. И окончательно он похоронил ее в тот день, когда отправился на поиски сеньориты Бельмонте в самый разгар грозы. С того самого момента он полностью осознавал, как сильно влюблен в нее. Поэтому он долго обдумывал этот вопрос, и постепенно у него в голове вырисовалась ближайшая цель — восстановить в глазах общества прежнюю сеньориту Бельмонте. Он должен был превратить ее в настоящую аристократку, которую одобрит король, прежде чем она станет герцогиней де Кастамар. Он не хотел, чтобы ее жизнь стала такой, как у Габриэля, жившего в золотой клетке. Она была ангелом во всех смыслах этого слова и не заслуживала меньшего. Симон Кассона сказал ему это год назад, и не безосновательно. Все хорошее, что случилось в Кастамаре, произошло благодаря ей, поэтому он не хотел покидать ее ни на мгновение и, поняв, что Альфреда отправляется на поиски его брата, вернулся в комнату и увидел, как ее хрупкое тело теряет последние силы в лихорадочном бреду, пребывая между жаром и бессознательным состоянием. Ее бледная кожа и впалые глаза не предвещали ничего хорошего. Он вытирал ей пот и по распоряжению доктора регулярно заставлял пить в перерывах между жалобными стонами. Во второй раз за всю свою жизнь он чувствовал себя парализованным от страха, и это бессилие пожирало его душу. Сначала он проклинал Бога, ругал и оскорблял его за то, что, показав дорогу к ее спасению, он сейчас снова выбивал почву у него из-под ног. Потом, устав сжимать кулаки от отчаяния, он сказал себе, что вина лежит только на нем, на его глупой гордости. Так он проводил время, то вытирая капли пота, то предаваясь отчаянию. Диего почти не ел, и когда температура у девушки поднялась вновь, матушка с доктором сочли, что настало время позвать капеллана Антонио Альдекоа, чтобы тот провел соборование. Лишь услышав об этом, герцог закричал, чтобы тот не смел входить. Это сразу же вызвало у него в памяти то, что произошло 10 лет назад, когда Альба едва дышала, и священник пришел провести таинство. В тот раз капеллан проник в комнату вопреки его приказу. И несмотря на то, что он лично схватил дона Антонио за сутану, требуя покинуть комнату, тот твердо стоял на своем. «Я не уйду, ваша светлость. Можете ударить меня, если от этого вам станет легче». «Но Донья Альба должна отправиться в рай, и я собираюсь соборовать ее. Христос дал ей право на это таинство, и вы не можете лишить ее этого», — сказал он тогда. Точно так же капеллан и сейчас вошел в комнату своими маленькими шажками. Не глядя на него, Диего снова увидел вечное всепрощение Всевышнего, которого он больше всего и винил. «Я пока что не допущу, чтобы вы ее соборовали». Капеллан с невозмутимым спокойствием кивнул. «Я здесь не ради нее. Клара Бельмонта отчаянно борется со смертью, и сейчас не время ее соборовать». Диего посмотрел на него, понимая, что падре Альдекоа пришел ради него. «Все считают, что вы влюблены в эту девушку», — начал он. «Это так?» Произнесенные вслух, эти слова вызвали в Диего странное ощущение, будто он не имеет права снова влюбиться. Он опустил голову, не в силах отрицать это, будто на исповеди. Капеллан медленно подошел к нему и по-отечески положил руку на плечо. «Я помолюсь за сеньориту Клару, так же, как 10 лет назад просил Бога за Донью Альбу. Вы, если хотите, можете присоединиться». Диего отрицательно покачал головой. «У меня уже не осталось молитв. С Альбой закончились все, какие у меня были», — прошептал он. «Если тогда это не сработало, то и сейчас, пожалуй, нет смысла». «Я не могу вас заставить, но помните, что эта молитва за нее», — сказал падре. «За сеньорита Бельмонте от имени того, кто обращается к Господу». Едва сдерживаясь, он посмотрел на капеллана, стараясь, чтобы слезы не хлынули из глаз, и согласился, как ребенок. В сопровождении священника он встал на колени рядом с кроватью и снова помолился безо всякой надежды, хотя и поклялся никогда больше этого не делать. Однако сеньорите Бельмонте лучше не стало. Температура поднялась еще выше, и она лишь время от времени открывала глаза и рукой прикасалась к лицу, а потом надолго впадала в забытье. Предвидя худшее, он наказал капеллану спать в одной из смежных комнат на случай, если пульс или дыхание ослабнут, и ему придется ее соборовать. Он снова провел ночь рядом с ней, держа ее за руку и не переставая слышать свой голос, стучащий в висках, который приказывал ему оставаться там. Всю ночь он пребывал в полудреме, ненадолго проваливаясь в беспокойный сон и просыпаясь с колотящимся сердцем, чтобы убедиться, что она все еще дышит. Будто сам факт его бодрствования мог бы помешать ей перестать дышать. Он отогнал от себя мысль о том, как сложно было бы ему пережить ее гибель. Он уже закрывал себя в стенах Костомара после смерти Альбы, забыв о войне, погрузившись в боль и горечь, которые стали его единственными спутниками, и знал, что второй удар будет еще хуже. Он перевел взгляд на сеньориту Бельмонте и, прежде чем заснуть, изо всех сил пожелал не остаться снова с истерзанной душой и разбитым сердцем. На следующее утро он проснулся с первыми теплыми лучами солнца, ласкавшими его лицо, открыл глаза и подошел, как обычно, проверить ее лоб. В этот момент он увидел, что жар спал и цвет кожи улучшился. Он вздохнул с облегчением. Потом приказал горничным напоить ее свежей водой, поменять простыни и обтереть ее полотенцами и горячей водой. Он подождал снаружи, пока доктор Эвариста закончит осматривать ее, и когда тот вышел, с замиранием сердца стал ждать заключения. Тот посмотрел ему в глаза, и вздох облегчения, вырвавшийся у доктора, стал для него лучшим из предзнаменований. «Если температура не вернется, то думаю, что худшее позади», — сказал он с улыбкой. «Продолжайте давать ей воду, и если проснется, нужно покормить ее». Чудо, что девушка выжила после подобного переохлаждения. Почти машинально Диего закрыл глаза и поблагодарил Господа, не сдержав улыбки радости и облегчения. После таких хороших новостей он решил спуститься поужинать и выяснить, подавал ли брат признаки жизни и известно ли что-нибудь про Альфреда, который день назад отправился на его поиски. Однако, когда сеньора Берингер сказала ему, что у нее нет никаких новостей, то беспокойство за сеньориту Клару сменилось тревогой за Габриэля. «Похоже, мне не суждено обрести покой», — подумал он. Позавтракав в надежде вскоре получить известие от брата, он задержал экономку, которая уже собиралась выходить, и сказал ей сообщить его матери, а также остальной прислуге, о том, что сеньорита Бельмонте пошла на поправку. «И дону Энрике тоже сообщите, сеньора Берингер», — добавил он. «Уверен, он очень беспокоится». Экономка, уловив его ироничный тон, спросила, не желает ли он еще чего-нибудь. «Да, подождите немного», — ответил он. «Когда сеньорита Бельмонте поправится и вернется к работе, я хочу, чтобы вы сообщали мне о любой проблеме, которая может возникнуть у нее на кухне». «Я вас не понимаю, ваша светлость. Даже не представляю, какого рода проблемы могут возникнуть у сеньориты Бельмонте на кухне, поскольку...» «Уверен, что никаких, если вы за этим проследите», — прервал ее герцог. «Кроме того, больше никогда не принимайте ее отставку, не сообщив мне об этом сразу же». Она кивнула, признав его правоту, и сказала, что в таком случае лучше бы ему знать о такой мелочи, как то, что кухня уже ей не подчиняется по приказу сеньора Илькисы. Диего удивило решение дворецкого. С самого начала донья Урсула управляла всеми этими делами в высшей степени ответственно. Он посмотрел на нее, нахмурившись, и она поспешила объяснить. «Не вдаваясь в подробности, могу лишь предположить, что после того, что с ним произошло, господин, дон Мелькиадес хочет отблагодарить вашу светлость более эффективной и усердной работой. Конечно, я сказала ему, что это лишний и ненужный труд для него». Диего раздраженно подсокал языком. У него и так было сейчас достаточно забот, и не хватало еще, чтобы дворецкий Костомара захотел искупить работой на износ грехи давно забытого прошлого, что могло быть чревато утратой контроля над прислугой. Он приказал экономке снова взять на себя руководство кухней и отпустил ее. После завтрака он немного прогулялся верхом и вернулся ухаживать за своей пациенткой, мечтая, чтобы температура больше не поднималась. Слава богу, этого не произошло, и уже к вечеру за ужином ему доложили, что сеньорита Бельмонте наконец проснулась и сообщила, что голодна. Герцог кивнул и приказал оставить его одного. И тут, когда он уже был не в силах сдерживаться, слезы, которых он не мог позволить себе в присутствии капеллана, хлынули у него из глаз. Он закрыл лицо руками и позволил себе выплакаться единственным доступным мужчине способом — в одиночестве. 22 октября 1721 года. Записка, которую он только что получил от Эрнальда, наверное, должна была вызвать у него улыбку. Короткая фраза «было нелегко, но все сделано» означала, что Габриэль де Костомар уже вне игры. Далее сообщалось, что вторая часть плана успешно запущена. Отсчитайте один день от получения записки, которая у вас в руках, и об этом узнают все. О письмах станет известно через 2 дня. Ни одна из фраз не доставила Энрике ожидаемого удовольствия. Наоборот, он с грустью вспомнил о Бальбе. Он почувствовал пустоту при мысли о том, что какого бы успеха он ни добился, ничто в мире не могло вернуть Альбу. Эта пустота была старой знакомой, которая разрушала его душу даже еще до ее потери. Он всю жизнь ощущал внутри бездонный колодец, который засасывает его целиком и вселяет чувство одиночества. Лишь в 2 случаях он заметил, что этот сметающий все на своем пути вихрь слегка успокаивается. Первым было его знакомство с Альбой. Вторым была ее смерть, когда он закрылся в спальне, пьяный, жалуясь на свое презренное существование. Как ни странно, спасение пришло от Эрнальда. Солдат вошел к нему, несмотря на запрет, и стал ходить в потемках комнаты, где царили грязь и беспорядок. Увидев его, Энрике закричал, чтобы тот вышел из спальни, но Эрнальдо остановился перед ним и бесстрашно посмотрел на него. Маркиз встал и вынул шпагу, целясь ему в шею. «Я тебя за это убью, понимаешь?» «Ну так сделайте это, иначе я не уйду». Он захотел отыграться на этом несчастном за все и каждую из своих бед. И пусть бы он исчез в этой бездонной яме горя. Однако смелость, которую он прочитал в глазах солдата, и то, что он, не отводя взгляда, отдал свою жизнь в его руки, учитывая, что маркиз был пьян, привели его в восхищение. До сих пор у него на службе не было никого, кто осмелился бы хоть раз ему возразить, кто мог его ослушаться и не подчиниться беспрекословно его приказам. Он засмеялся, осознав, что Эрнальдо первый и, несомненно, последний. «Я только что понял, что не могу убить тебя, Эрнальдо», — сказал он, пьяно смеясь и отбрасывая шпагу в другой конец комнаты. «Звучит высокопарно, но, честно говоря, ты мой единственный друг». Сказав это, он осознал, что Эрнальдо стал единственным его верным спутником в жизни, о чем он и подозревать не мог, когда вытаскивал его из севильской тюрьмы в поисках наемного убийцы для своих интриг. Солдат отвел его в кровать, спросив, сколько тот уже не спит. Он пожал плечами и поклялся, что уничтожит дона Диего Костомарского, даже если это будет стоить ему жизни. Солдат машинально кивнул, разворачивая простыни. Маркиз схватил его за грудки. «Ты меня не слышишь!» — заорал он. «Он забрал у меня все: победу в войне, любимую женщину, титул Гранда, предначертанный мне судьбой. Я не остановлюсь, пока он не потеряет все, чем владеет. Пусть даже потрачу на это всю жизнь». Эрнальдо лишь вздохнул и уставился на него своим каменным взглядом. «Вы не сможете отомстить, если прежде не отдохнете», — сказал он ему. Маркиз рухнул на кровать, но вскоре почувствовал, что если солдат выйдет из этой комнаты, то его пустота станет еще больше, поэтому он попросил его не уходить. Так они провели последнюю ночь тех адских дней. Он, распростертый на кровати, и убийца, сидящий на стуле у стены. Так прошли годы, были дни получше, а были такие, что хотелось уйти из жизни, пока в нем что-то не поменялось, и в одно прекрасное утро он не вышел из этой тени, полной решимости искать отмщение. С тех пор он считал, что по мере выполнения плана его счастье должно возрастать, пока не станет полным. Сейчас же его успехи только слегка радовали. Наконец-то судьба мерзкого негра из Костомара была в его руках. Чтобы заполнить пустоту своей души, когда того схватили, он приказал выпороть его кнутом по спине, чтобы навсегда запомнил свое место в этом божьем мире. Как только негр получил плетью по заслугам, его вывезли из Мадрида в сторону Португалии в крытой повозке, чтобы потом продать как раба под другим именем и отправить на корабле в американские колонии. Возможно, если Энрике немного повезет, то радости скоро станет больше». «О письмах станет известно через 2 дня», — повторил он. Дон Альфредо и Дон Франциско и представить себе не могли, что их жизни необратимо изменится, и имена их будут преданы поруганию при мадридском дворе. Первый — человек с безупречной репутацией, отлично разбирающийся в политике, любимый и уважаемый всем двором и их величествами, покроется несмываемым позором за то, что оказался содомитом и тем самым совершил гнусное преступление, о чем у маркиза имелись неопровержимые доказательства. Второй, вдобавок к славе развратника, которую заработал без посторонней помощи, а среди мужчин это ценилось, был еще и моральным разложенцем. В подтверждение этому Энрике мог предъявить свою переписку с Доней Соль, маркизой де Вильямар. В своих письмах она рассказывала о своей дружбе и доверительных отношениях с Доном Франциско, а в своем последнем сообщении, в частности, рассказала, очень встревоженная, что ее друг проговорился однажды на пьяную голову о содомских оргиях, в которых участвовал вместе с Доном Альфредо де Карьоном. То, что это было ложью, маркиза мало заботила, поскольку сказанное про Дона Альфредо было чистой правдой, неизбежно бросающей тень и на Дона Франциско, который не сможет защититься. Весь двор знал, что они всегда были вместе. Доказательства против обоих распространятся вместе с шутливыми памфлетами по всему Мадриду, и с этого момента ему останется только сидеть и ждать, когда сама извращенная человеческая природа сделает остальное. С другой стороны, уже пора было давать ход плану в отношении Дона Диего, и для этого Энрике встретится с огорченной Доней Мерседес. Этой женщине он мог простить все, кроме ее страдания из-за исчезновения этого черномазого. Его мысли прервал камердинер, который сообщил, что Донья Мерседес ждет его уже верхом на своем скакуне для прогулки по имению. Он кивнул и сказал, что сейчас придет. Он сжег только что полученное от Эрнальда письмо и направился в конюшни. Они с Доней Мерседес доскакали до границ Костомара недалеко от Боадильи. Через полчаса после отъезда они спешились, и в уединении аллеи, обрамленной дубами, дама продолжала хранить тревожное молчание. Маркиз пару раз пересекся с ней взглядом, пытаясь прервать тишину, пока она, наконец, не упомянула исчезновение приемного сына. Он притворился, что готов выслушать герцогиню, в надежде, что этот разговор быстро прекратится и сосредоточится на сложных отношениях между герцогом и кухаркой. Бросив на нее долгий и внимательный взгляд, он убедился, что за всеми пустыми заботами этой пожилой женщины, об изящной шляпке, о подобающем выражении лица, на самом деле кроется искренняя обеспокоенность. Этот мерзкий негр глубоко поселился в ее сердце. «Бедняжка», — подумал маркиз. «Как жаль, что такая женщина, как она, страдает из-за такого ничтожества, как он». «Судя по вашему выражению лица, вестей от Дона Альфредо нет?» Донья Мерседес отрицательно покачала головой и опустила подбородок на грудь. «Вам не следует беспокоиться. Я уверен, что все закончится хорошо». Он снова ее обманывал, чтобы немного унять тоску, которая отражалась на ее лице. Энрике подумал, что это одно из немногих проявлений человечности, оставшихся в нем, и он вынужден был признать, что оно создавало у него приятное ощущение нормальности. «Вы верный друг», — сказала Донья Мерседес в ответ на его слова утешения. «Вы всегда рядом со мной в трудную минуту». «И никогда вас не покину», — добавил он. «Я уверен, что ваш сын чувствует себя превосходно». Она замолчала. Ее ясные глаза наполнились образами прошлого. Он не стал ее тревожить и больше не произнес ни слова. Наконец она разомкнула губы. «Я помню, как мой Абель привез его в дом», — начала она. «Такого маленького, молчаливого, смуглого. Я подумала, что муж сошел с ума». Энрике достаточно было увидеть отражение душевных мук на лице Донни Мерседес, чтобы понять, что когда она узнает о содранной с черномазовой шкуре, ее сердце разорвется на части. «Ваш муж не должен был подвергать вас этому». Он взял ее за руку, чтобы успокоить. Усыновить цветного ребенка — источник вечных проблем. Никто из нашего круга никогда его не примет как равного. Это безумство. «Именно», — подтвердила Донья Мерседес. «Но сейчас, как ни странно это звучит, Габриэль мне сын Дон Энрике». Он молча выждал несколько минут. «Если хотите, я лично могу отправиться на его поиски. Мне невыносимо видеть вас в таком состоянии». Она жестом поблагодарила его и подошла ближе, чтобы поцеловать в лоб. Это стало для него настолько неожиданным, что он остолбенел. Ведь даже его собственные родители никогда не проявляли к нему такой нежности. Мать занималась только своими любовниками, а отец — борьбой за власть». На мгновение он застыл без движения, поскольку им вдруг овладело желание освободить негра и уберечь эту пожилую даму от страданий. Осознав это, он тут же взял себя в руки. «Настоящая верность доказывается лишь в самые тяжелые минуты», — хриплым голосом ответил он, стараясь успокоиться. Они продолжили свой путь верхом до ручья Кабесерос, и он надеялся оправиться от ужаса, которое вызвало в нем это проявление нежности. Он понял, что его симпатия к этой даме может сыграть с ним злую шутку, поскольку она никогда не могла бы стать его матерью, хотя иногда ему этого и хотелось. Возможно, если бы это было так, он в глубине души был бы другим, менее жестоким и более доверчивым. Он вздохнул, отгоняя эти мысли». «По крайней мере, кухарке стало лучше», — обронил он. «Это ли не повод для радости?» И тут он не обманывал. Без Клары Бельмонте успех его планов зависел бы от бесполезной сеньориты Амелии, а это было уже пустой тратой времени. Донья Мерседес вздохнула, и Энрике догадался, о чем она думает. «Вы в тяжелом положении, моя дорогая подруга». Она кивнула, потянув коня за поводья, и нервно качнулась в седле. «Я понимаю. Нельзя, чтобы Диего после стольких лет без женщины связал свою жизнь с собственной кухаркой». Неожиданно поделилась она своими сокровенными мыслями. Энрике почувствовал облегчение от этих слов, которые давали ему повод привести в действие его маленький план. «Возможно, Дон Диего не осознает своих действий». «Мой сын всегда осознает свои действия. Это-то меня больше всего и тревожит». Он увидел открытый фланг и с поразительной точностью ударил в него, изобразив на лице идеальное выражение обеспокоенности. «Ваша настоящая проблема — это дерзкая девчонка. Чем раньше она покинет Кастамар, тем скорее ваш сын начнет приходить в себя». Для Энрике было очевидно, что Дон Диего был влюблен в нее по уши. Достаточно было того, что он ни на минуту не отходил от ее постели с утра воскресенья, а была уже среда. Хотя когда-то кухарка и была настоящей сеньоритой, в чем никто не сомневался, сейчас она перестала ей быть, несмотря на свое образование, которое побуждало ее высказывать свое мнение, когда его никто не спрашивал, и теперь была всего лишь прислугой, от которой несет луком. Он подождал, пока Донья Мерседес сделает вывод о том, что все и так знали, и чего больше всего боялось ее сердце пожилой дамы. «Хорошо бы так. Но Диего не позволит, чтобы сеньорита Бельмонте ушла», — объяснила герцогиня. «Зная его, могу предположить, что он задумал взять ее в жены, а это было бы катастрофой. Наследник славного рода Кастамаров в утробе кухарки». И это если она вообще сможет зачать, ведь она уже не так молода. И, по словам моего слуги, ее мать родила одних девочек. «Не огорчайтесь», — поддержал ее маркиз. «Мне тяжело видеть, как вы страдаете». «Я даже думать об этом не могу, чтобы голова не шла кругом». Он подумал, как ему повезло, что Донья Мерседес была способна настолько проникать в суть проблемы и понимать последствия. Когда они переезжали один из мостиков через ручей, он остановился и выдержал театральную паузу, чтобы придать важности своему предложению. «Если позволите, могу предложить одно решение». «Продолжайте, что бы это ни было», — нетерпеливо сказала она в ответ. «Если это может помочь». Он принял сомневающийся вид. Дама, переполненная тоской, заерзала в седле. «Не молчите, Бога ради, дон Энрике!» — взмолилась она. «Лучшее, что вы могли бы сделать, это попросить кого-нибудь объяснить ей, какое несчастье она причиняет дону Диего своим присутствием, чтобы она поняла, в какой скандал будет втянут Костомар, если до ушей придворных дойдет, что герцог поскакал под дождем за ней, а потом разместил ее в собственных покоях. Если к этому добавится слух, что он хочет предложить ей руку, то произойдет непоправимое», — сказал он в надежде, что она подтвердит, что это приведет к катастрофе. «Если девушка решит уйти по собственному желанию, ваш сын выйдет из-под ее влияния». Лицо Дони Мерседес озарилось. «Может, достаточно будет найти ей место в другом доме. По сути, этих плебеев только это и волнует», — добавил он. «Важно найти подходящего человека для такого деликатного поручения». Донья Мерседес уже рассматривала его как лучшего кандидата из всех возможных. Знатный, известный и богатый, к тому же способный выполнять свои обещания. Недолго думая, она попросила. «Может быть, вы с вашим умением говорить могли бы попробовать?» Наконец, то, что он жаждал услышать. Теперь у него было согласие Донья Мерседес, а следовательно и предлог, который позволял ему подойти к девушке. Он посмотрел на нее со всей нежностью, которую только мог изобразить, распахнул объятия и со всей ответственностью заявил, что рад помочь ей в любом деле. Конечно, он попробует и потерпит полное поражение. «Моя бедная старушка умрет от инфаркта, когда узнает, что ее сын оказался в центре общественного порицания». Он хотел раздуть скандал в нужный момент. Как только от третьих лиц поползут слухи, трудно будет доказать, что он их источник. Герцог настолько явно продемонстрировал свою увлеченность кухаркой, что это мог сделать любой слуга из Костомара. Ему только нужно было сейчас знать, на самом ли деле тот собирался жениться. Если эта наглая девка отвергнет предложение герцога, то это лишь усилит слухи. А если примет, то это повлечет за собой отношения, с которыми общество никогда не согласится. Однако он и пальцем не пошевелит, пока не будет уверен в том, что герцог сделал предложение или хотя бы собирается, поскольку ложные слухи могли обернуться против него самого. Да так быстро, как пожар, когда ветер меняется. Для этого ему нужно было поговорить с девушкой наедине, чтобы никто их не прервал, и услышать это из ее уст. Если бы у герцога было такое намерение, то план маркиза смешать с грязью его имя и задеть честь Костомара настолько, что тот вызовет его на дуэль, заиграл бы новыми красками. «Успокойтесь, моя дорогая подруга, я уверен, что все уладится. Скажите, когда, и я сделаю все возможное, чтобы убедить проклятую кухарку убраться».